Глава 22. Они высадились через 2,5 часа на небольшой возвышенности, где не росло ни травинки. Зато и пыли совсем не было, а грунт под ногами представлял собой спекшийся от химикатов песок. «Тепло сегодня, сэр», – сказал старшина Крафт, и его голос продублировал в кабине Таргара пластиковый динамик. «Тепло, но нам идти недалеко, 1,5 километра», – заметил капитан Лефлер. «Прошу прощения, сэр», – вмешался Хирш. «А почему нас не высадили поближе?» «Потому что транспорт могли запросто сжечь». «Даже так?» «Даже так, лейтенант. Вы, кстати, надели выданный вам жилет?» «Я не подумал, что в кабине мне что-то грозит, сэр». «Грозит, лейтенант, очень даже грозит. И вы, Стэнтон, тоже наденьте». «Да, сэр», – отозвался по радио Джек и выдернул из-под сиденья упаковку с жилетом. Они с Хиршем не придали значения предупреждению Лефлера, решив, что за броней боевых машин им никакое излучение не грозит. Однако, видимо, грозило. Спустя минуту подразделение в составе 15 разведчиков, капитана Лефлера и старшины Крафта, шагало по красноватому песку, а с флангов их прикрывали сержант Шойбле на Грее и капитан Стэнтон на Таргаре. Лейтенант Хирш выполнял роль передовой разведки и направлял своего робота с холма на холм, чтобы первым увидеть врага, если тот решит поставить засаду. Капитан Лефлер такой тактики не понимал, однако, когда Хирш предложил ее, сразу согласился. У этих пилотов был длинный послужной список, и если они что-то советовали, следовало соглашаться. Лефлер привык доверять профессионалам. Главное – найти их. А уж если нашел, будь спокоен, они не подведут. И теперь, под прикрытием брони, он меньше беспокоился за свой отряд и всю операцию. До входа в шахту добрались без проблем. Он был похож на огромную сказочную пещеру, в которую легко вкатился бы грузовик грузоподъемностью в 1,5 тонны. Когда-то, давно, именно такие гиганты тут и катались. Но теперь на осыпях не встретилось ни одного человеческого следа, только тонкие дорожки от полевых крыс и тушканчиков. «Что дальше, сэр?» – спросил Хирш, останавливаясь у правого края шахтного зева. «Включайте инфракрасные фары и продолжим движение. Судя по моим картам, мы можем пройти еще 1,5 километра незамеченными». Хирш выполнил приказ и повел свой робот Грей по хрусткой породе, ориентируясь только на тепловизор. «Джек!» – произнес Хирш на корпоративном канале. «Я зашел, Тедди». «Я не об этом». «Чего-то боишься? Капитан идет вместе со всеми». «Я не об этом». «А о чем?» «Смотри в оба. У меня нехорошие предчувствия. Он ориентируется по карте, но тут все могло измениться». «Могло, Тедди. Честно говоря, мне все это тоже не нравится». Джек щелкнул переключатель на общую волну и спросил. «Сэр, а в чем смысл этого тонкого жилета? Ведь голова, руки и ноги остались открытыми». «Видите ли, капрал, излучатель фокусирует максимальное излучение на большой массе, в данном случае на туловище. Конечности его мало интересуют». «Спасибо, сэр». «На здоровье, приятель». Уклон был небольшой, 5 градусов, однако ширина туннеля понемногу уменьшалась. И скоро впереди помещалась только пара греев, которые просеивали инфрафарами черноту шахты и время от времени останавливались, чтобы сориентироваться на очередном повороте. «Сэр, этот туннель вправо, он основной или как?» – спрашивал Хирш. «Минуточку», – отзывался капитан Лефлер. «Наш туннель главный, а ответвление вправо игнорируем». «Тогда вперед!» Не прошло и 5 минут, как туннель сузился настолько, что в нем уже не стали помещаться 2 грея рядом, Даже одному такому роботу было здесь тесновато. Пришлось Джеку на Таргаре становиться во главе колонны. За ним впритык теперь двигался полувзвод разведчиков. В какой-то момент колонна обогнала Джека и прошла под своды туннеля, который то сужался, то неожиданно расширялся. Появлялись боковые ходы, про которые капитан говорил. «Не обращайте внимания, идите прямо!» Яркая вспышка и крики остановили движение в одной из рекреаций. Джек увидел факелы автоматов и неясные тени в сполохах инфракрасной фары. Вдруг экран бортового компьютера мигнул, а в горле засвербело так, что Джек сразу понял, что произошло, и, прикинув рост пехотинцев, сделал выстрел из гранатомета над их головами. Он еще не знал, каков будет результат, однако следовало что-то предпринимать, чтобы отвлечь противника.